Седьмое. Конгресс остроумия. Всем известно, что Рим богат на скульптуры. Как вы только что убедились, с ними можно даже выпить кофе. Но то, что статуи могут еще и разговаривать, это новость. Кое-кто был бы даже не прочь подрезать им язык. Один из таких персонажей по прозвищу Бабуин украшает, если так можно выразиться, стену студии Канова Тодолини. На радость тех, кто становится его словесной мишенью, бабуин и большинство мраморных критиков уже давно замолчали. Но жители города еще помнят, как быстро передавались из уст в уста обидные стишки про пап и кардиналов. Сейчас мы бы это назвали вирусным контентом. У наших предков не было преимуществ современных коммуникаций, правда, и высказываться открыто против власти мало кто рискнул бы. Подобные выходки грозили штрафами, наказаниями, а то и казнью. Но народ нашел выход – использовать античные статуи, на пьедестал которых по ночам клеили записки с короткими сатирическими строками анонимных авторов. Утром стражи порядка снимали хулиганские листовки, но римляне уже успевали их прочитать и пересказать соседям. Возможно, вы слышали слово «пасквиль». Теперь будете знать, откуда оно взялось. От Пасквина. Это прозвище первой из римских говорящих статуй, найденной и установленной в Риме в XVI веке в качестве публичной доски для выражения общественного недовольства. Пасквин по-прежнему живет рядом с площадью Навона. Пасквили могли содержать карикатуры, компромат и злобные нападки в адрес обсуждаемого лица, всячески критиковать и оскорблять. Иногда их применяли для дискредитации кандидатов перед выборами пап римских. Все это подавалось в виде поэтического, но очень сатирического сочинения. Потому особенно удачные пасквили легко запоминались и распространялись со скоростью света. Некоторые из них даже вошли в учебники истории. В отличие от памфлетов, это схожий термин, которые рассказывали об общественной деятельности, пасквили, не стесняясь в выражениях, проходились по личной жизни своих мишеней. В ход шли шутки о разгуле священников с куртизанками, дворцовых интригах и кумовстве среди обитателей Ватикана. Привычка ворчать и жаловаться у римлян в крови. Итальянцы только кажутся с виду жизнерадостной нацией. Спасибо туристическим стереотипам о вечно улыбчивых и приветливых обитателях сапога. Но если познакомиться поближе и выучить язык, то вы быстро поймете, что они дадут фору бабушкиному патрулю на скамейках у подъезда. Римляне в этом смысле – вершина эволюции всех итальянских ворчунов. Не зря они сами шутят, что когда легендарные близнецы спорили, где основать Рим, то Рем тут же раскритиковал забор, выстроенный Ромулом для обозначения священной границы города. Комбинация этих двух привычек – ворчания и сатирического креатива – нашла выражение в виде пасквилей на говорящих статуях. Вероятно, так гордый римский народ, не сдающийся под сильной рукой папской власти и не гнущийся под социальным неравенством, показывал характер. Пасквин в своих выражениях был не одинок. Постепенно в разных точках центра Рима стали появляться другие персонажи. Часто это были обломки античных статуй, найденных при строительстве дворцов. Их ставили где-нибудь в углу и использовали как доску для анонимных посланий. Бывало, что статуи между собой переговаривались. Начинал пасквин, а отвечал кто-то из его коллег. Римляне с интересом собирали диалог и пересказывали друг другу. Мраморная компания получила прозвище «Конгресс остроумных». В городе существовало 6 статуй, распространявших глас народа. Пасквин, Марфорий, аббат Луиджи, мадам Лукреция, Факин и Бабуин. Но ни одно из этих имен не связано с оригинальным названием статуи. Это всего лишь прозвища, придуманные римлянами. Сейчас только пасквин по-прежнему разговаривает. Хотя жертвами его острой сатиры теперь становятся не папы и кардиналы, а мэр и политики. Пока вы слушаете эту аудиокнигу, я познакомлю вас со всеми конгрессменами. Начнем с Бабуина. В его честь переименовали улицу Виа Бабуина. Раньше она называлась именем пап римских, которые приводили дорогу в порядок. Сначала Виа Клементина, Климент VII, потом Виа Паолина, Павел III. В конце XVI века Пий V разрешил аристократу Алессандро Гранде провести трубу в новый дворец на Полинской улице из отремонтированного недавно водопровода «Аква Вирга». В обмен на привилегию дворянин обязался установить на улице у своего дворца фонтан, которым могли бы пользоваться все горожане. Правда, тогда находился он через дорогу от современного. Особняк Гранде снесли в XVIII веке. От него осталась только арка с двумя дельфинами у дома номер 49. Сейчас фонтан в виде серой ванны опирается на стену кафе «Канова Тодолини». Гранитный бассейн украсили найденной неподалеку античной фигурой Селена, персонажа греческой мифологии, царя лесов и виноградников, воспитателя бога виноделия Диониса. В древнем искусстве его часто изображали полноватым бородатым старцем, одетым в козлиную шкуру с гроздями винограда и кубком, часто нетрезвым. Селен на фонтане сразу вызвал у римлян насмешки и издевки. Они посчитали статую настолько уродливой, что обозвали «эрбабуина». Мол, его разве что с обезьяной можно сравнить. Тело из коричневого туфа, голова из потертого травертина, красоты в бабуине и правда немного. Но это не помешало ему стать знаменитостью. Во многом этому поспособствовал пожилой кардинал Деца, представитель богатого испанского рода, проживавший по соседству. По утрам он прогуливался по улице, шурша пурпурной мантией, и, поравнявшись с фонтаном, каждый раз приподнимал шапочку и преклонял колено в знак почтения статуи. Вероятно, кардинал был подслеповат, так что принимал Селена за какого-нибудь святого. У фонтана кучка зевак из народа и знати специально караулила прилата, чтобы не пропустить уморительное представление. Статуя же подвергалась обстрелу новыми шутками. Но, как известно, черный пиар тоже работает. Ни внешность, ни издевательство не сломили характер каменного бабуина. Статуя прошла испытание сатирой римлян и заслужила их уважение. Улицу переименовали в «Виа Бабуина» в честь фонтанного Селена. А сам он присоединился к Пасквину и другим товарищам из Конгресса остроумных. На стене за его спиной стали появляться ночные анонимные листовки. Говорят, из всех персонажей этой кампании бабуин больше всего завидовал славе Пасквина. Наряду с пасквилями «пасквинате» по-итальянски появилось название «бабуинате». Анонимные поэты охотно разжигали конкуренцию между каменными персонажами в своих стихах, которые они прикрепляли на пьедесталы. Бабуин выполнял просветительскую работу все время, пока Рим оставался папской столицей, а это почти 4 века. В 1870-е годы последовала глобальная перепланировка центра города после того, как он стал столицей Объединенной Италии. Из-за строительства современной канализации и расширения мостовой фонтан пришлось убрать. Ванну приспособили для другого фонтана на Фламиниевой дороге, а бабуина переселили во двор особняка Банкомпании Церази. Только в 1957 году, благодаря городским активистам, фонтан восстановили, а бабуина вернули на законное место, в центр улицы, названный в его честь. Но право голоса ему больше не предоставили.